не оборвать. Верзила с татуировкой смотрел с прежним безразличием. Но Филиппе вдруг почувствовал неловкость от этого пристального взгляда, хотя и направленного поверх него, от этих глаз, добродушных и любопытных, но таких проницательных, что ему стало не по себе. Рауль упорно приставал к Орфу, который молча слушал его, привалясь к двери, и время от времени недоуменно разводя руками. «Ладно», — сказал Рауль, пожимая плечами, — «наверное, ты прав. Лучше вернуться назад». Филиппе пошел первым. Обернувшись в дверях, Рауль пронзил взглядом татуированного матроса. «Офицера!» — крикнул он, захлопывая дверь. Филиппе сделал несколько шагов вперед, а Рауль на миг замер у двери. В каюте раздался голос Орфа, визгливый и, как казалось, издевательский. Верзила захохотал так, что задрожало все кругом. Сжав губы, Рауль быстро отворил левую дверь и тут же показался вновь, держа под мышкой жестяную коробку, которую недавно осматривал. Быстро пробежав коридорчик, он догнал Филиппа уже у самого трапа. «Скорее», — сказал он, прыгая через две ступеньки. Филиппа с изумлением обернулся, думая, что за ними гонится. Увидев коробку, он удивленно вскинул брови. Но Рауль, положив ему руку на плечо, подтолкнул его вперед. Филиппе рассеянно вспомнил, что именно на этом трапе Рауль впервые сказал ему «ты». Через час бармен обошел все каюты и палубу, объявляя пассажирам, что штурман ожидает их в читальном зале. Некоторые дамы уже отдавали дань морской болезни. Дон Гало, Персио и доктор Рестелли отдыхали у себя в каютах, и только Клаудия и Паула сопровождали мужчин, уже знавших о вылазке Рауля и Филиппы. Офицер, сухопарый и сдержанный, с трудом, но почти без ошибок, изъяснялся по-испански, то и дело проводя рукой по своим седым волосам, подстриженным ежиком. Медрано без особых, правда, оснований решил, что он либо датчанин, либо голландец. Штурман пожелал всем приятного путешествия от имени Маджента Стар и капитана Малькольма, не имевшего в данный момент возможности лично приветствовать пассажиров. Он выразил сожаление, что служебные дела помешали ему встретиться с пассажирами раньше, однако понимая то легкое беспокойство, которое они вправе испытывать. Уже приняты все меры, чтобы сделать путешествие как можно приятнее. К их услугам бассейн, солярий, гимнастический зал, зал с двумя столами, где можно играть в пинг-понг, жабу и слушать магнитофонные записи. Мэтр-д'отель возьмет на себя труд собрать пожелания и предложения, которые сформулируют пассажиры. А офицеры, разумеется, всегда будут в их распоряжении. «Некоторые дамы сильно страдают от морской болезни», — сказала Клаудия, нарушая неловкое молчание, наступившее после слов штурмана. «На пароходе есть врач?» Офицер заверил, что врач не заставит себя ждать и вскоре явится к больным и здоровым. Медрано, дождавшись удобного момента, вышел вперед. «Очень хорошо. Большое спасибо», — сказал он. «У нас осталось всего 2-3 вопроса, которые хотелось бы выяснить. Во-первых, вы пришли сюда по собственной инициативе или потому, что на этом настоял один из присутствующих здесь сеньоров? Второй вопрос крайне прост. Почему нельзя ходить на корму?» «Во-во!» — крикнул Пушок, уже слегка позеленевший от качки, но державшийся, как подобает настоящему мужчине. «Господа», — сказал офицер, — «наша встреча должна быть состояться раньше, но не состоялась в силу тех же причин, которые вынуждают нас временно прекратить сообщение с кормой. Кстати», — добавил он поспешно, — «там почти не на что смотреть. Команда, груз, здесь гораздо комфортабельнее». «А каковы эти причины?» — спросил Медрано. «Сожалею, но у меня приказ». «Приказ? Но ведь мы не в состоянии войны», — сказал Лопес. «Нас не преследуют подводные лодки, и вы, надеюсь, не везете атомное оружие или что-нибудь в этом роде. А может, везете?» «О, нет, «Что за мысль?» — сказал офицер.